должны быть изгнаны ложь, недоверие и недоброжелательство в обращении с детьми. Чуткий детский организм все это видит, учитывает и делает свои выводы, отвечая тем же. К высокому делу воспитания детей должны допускаться лишь чистые люди, которые не производили бы разлагающего влияния на восприимчивые детские души своими отрицательными поступками. Точно так же не должно быть никаких запретов. Запретами достигаются результаты обратные. «Запретный плод сладок», — говорит народная мудрость. Поэтому не нужно запрещать даже вредное. Но нужно указать, какие последствия произойдут от поступка вредного и полезного. Нужно отвести внимание от вредного и направить устремление на полезное и привлекательное. То воспитание будет лучшим, которое отвратит от всего гадкого и пошлого, приведет стремление к добру и возвеличит привлекательность блага. Нужно обращаться с детьми как со взрослыми. Они это очень любят и ценят. Нужно видеть, с какой радостью и охотой они берутся впервые за дело, которое раньше выполнялось лишь взрослыми. Но нельзя критиковать и осуждать, если их первая работа, как больших, бывает неудачна и несовершенна. Этим можно отбить от охоту надолго. Есть два вида детей. Один ребенок говорит «я все могу» и берется часто за непосильный для его детских лет труд. Другой говорит «я этого не могу» и пытается уклониться даже от такой работы, которую он мог бы выполнить. Первых нужно удерживать, вторых – поощрять. С самых малых лет необходимо знакомить детей с эволюционными мировыми процессами, которые должны быть увлекательно в доступной для детей форме изложены в школах. Необходимо, чтобы дети знали о высших руководителях жизни на небе и на земле, об иерархии светлых сил космоса, чтобы были знакомы с основными космическими законами, законом причинности, перевоплощения, единства, гармонии, сотрудничества и прочих. Изучая историю, каждый должен знать истинную ценность своего отечества, но оно не должно быть древом, растущим в пустыне, оно имеет свои сотрудничества с множеством народов. История каждого народа должна быть написана правдиво, без преувеличения своих достоинств и без подчеркивания недостатков и умаления других народов. Цитата. Обучение в низшей и средней школах должно быть одинаково для обоих полов. Нельзя навязывать ребенку специальность, когда он не может еще найти свои способности. Достаточно высшей школы, чтобы разделить программу по дарованиям. Так можно объединить образование тех, кто не может сразу обнаружить своих задатки. Очень важно, чтобы программа не различалась для полов. Уже это одно условие сотрет очень вредное отношение к полу. Мир огненный, часть 2, параграф 59. Цитата. «Направить сознание в будущее есть задача истинной школы. Никто не хочет понять, что перенесение сознания в будущее есть образование ведущего магнита. Но дело в том, что сознание должно быть в полноте устремлено в будущее. Многие полагают, что можно иногда подумать о будущем и затем снова купаться в прошлом. Нужно не отдельные мысли уделять будущему, но существо сознания настроить в ключе будущего. Нельзя принуждать себя к такой трансформации. Можно достичь, лишь полюбив будущее. Немногие любят будущее. Страна трудовой радости, совершенствуя качество труда, может быть естественно увлечена в будущее. Обязанность вождя – устремлять народ в будущее. Мир огненный, часть 2, параграф 60. Необходимо увеличить программы школ, введя такие науки, как естествознание, биология, астрофизика, астрохимия. Необходимо развивать в детях искусство мышления. Но каждое искусство нуждается в упражнении, поэтому нужно дать детям возможность мыслить. Грядущий владыка говорит, необходимо это выправление школьного мышления провести немедленно, иначе еще одно поколение недоумков будет позорить планету.